На Нетти? Так она тоже в этом участвовала? Ах, вы скверные девчонки! Выпороть бы вас как следует! Мы хотели только напугать и больше ничего, чтобы она уехала. Твой брат не отпускает ее. Ты отлично это знаешь. Карина-то хочет уехать. Она не пара Джерду. Она ему не подходит. Она... Замолчи немедленно. Ты так же слепа, как и Олега. Калина хорошая жена. Это правда, Маля. Вся эта шумиха, которую устроила Кори в Гонолулу, только пустая болтовня и больше ничего, вмешалась в разговор Флоренс. Она так была зла на твоего брата, что решила приехать сюда и разыграть этот спектакль. Я уговаривала отказаться от этой затеи, но Карина меня не слушала. Она хотела отомстить. Ужасно упрямая, как и твой брат. Но к ней в номер приходили мужчины. Приходили, ну и что? Она наливала им бокал вина и прощалась, обещая принять их скоро еще раз. Но это скоро так никогда и не наступало. Она говорила мне, а я не верила, испуганно прошептала Малия. Твой брат тоже не верит. В том-то и трагедия Джерда и Карины. Но он любит ее, раз не прогоняет, несмотря ни на что. Хотелось бы верить, да кто знает, что у него на уме. «Простите меня», — вновь всхлипнула Малия. «По-моему, прощение ты должна простить у Карины», — сердито сказала Акела. «Я уже простила», — чуть слышно прошептала Карина, и все трое обернулись к ней. «Вы очнулись?» — спросила Флоренс. «Кажется». «Не вставайте. Возможно, у вас сотрясение мозга, милочка. Вам надо лежать». «Ничего подобного». «Кори, я послала за доктором», — сказала тетушка. «И тебе придется до его приезда полежать. А там, как он скажет». «Не думаю, что позволю вам снова кататься на этой доске», — решительно заявила Флоренс. «Пустяки, Фло. Это ведь был не совсем обычный случай», — ответила Карина. «Правда, Маля? Я уже давно пришла в себя и все слышала. Но об этом следует забыть раз и навсегда». «Прости, Карина», — жалобно бормотала заплаканная Малия. «Я не сержусь на тебя. Надеюсь, теперь мы подружимся». Малия слабо улыбнулась в ответ и выбежала из комнаты, чтобы снова не расплакаться. Вслед за ней вышла Акелла. Карина и Флоренс остались одни. «Я хочу тебя попросить кое о чем, Фло». «Все, что хотите, милочка», — с готовностью отозвалась служанка. «Попроси завтра Акелу отвезти тебя в ближайшие магазины. По-моему, в Айове есть несколько. Я хочу, чтобы ты купила Джерду рождественский подарок. Что-нибудь по-настоящему интересное, понимаешь? Но ведь у нас нет денег, Кори. Возьми мои рубины». Или лучшие бриллианты. Они дороже. Возьми и серьги, и браслеты, и ожерелье. Меньше всего меня сейчас беспокоят деньги. Подумай, ведь у Михаэля это первое Рождество. Разве мы можем оставить его без подарка? Купи ему игрушки, одежду, все, что тебе понравится. Ты же знаешь, как быстро он из всего вырастает. Еще бы мне не знать, усмехнулась Флоренс. Я хочу сделать подарок и тетушке, и Мале, и даже Нанеке и ее дочке. Но у Джерда должен быть самый лучший подарок. Я никогда не покупала подарков мужчинам, Кори, и я могу ошибиться. Ах, как жалко, что я сама не могу поехать, огорчилась Карина. Я бы все выбрала сама. Знаешь, можно купить перстень или яхту. Кори, детка, что вы такое говорите? Я не умею выбирать яхты. Хорошо, хорошо. Я целиком полагаюсь на тебя. Но прошу тебя, постарайся. Постараюсь, дорогая, не волнуйтесь. А сейчас вам надо поспать. Затворив за собой дверь спальни, Флоренс сокрушенно покачала головой. Кто же мог предположить, что все так обернется? Ее Кори, ее девочка, влюбилась в того самого мужчину, которого еще недавно исступленно ненавидела. Глава сороковая.